Амстердам, 14 апреля. Данные на троих уехавших срочно переправили в Москву. Дронго с мрачным видом расхаживал по комнате. Он считал, что это его личная ошибка. Считал, что обязан был сразу же ехать в Гранд-отель. Обязан был настоять на этом. Заехав в Барбизон-Палас, они потеряли полчаса. Именно столько времени потребовалось троице, чтобы успеть скрыться. Через час выяснилось, что эти трое брали накануне два автомобиля на прокат и выезжали куда-то за город. Перед этим один из них спрашивал у портье, где можно купить карту пригорода в Амстердаме. «Когда они вернулись?» — спросил Дронго. «Примерно через 2-3 часа», — ответил Вестерген. Было очевидно, что он очень тяжело переживает неудачу. «Очертите круг. Центр, отель», — предложил Дронго. «И проверьте все сводки за вчерашний день. Любое чрезвычайное происшествие нужно проанализировать. Возможно, оно связано с этой троицей. Нужно проверить все вчерашние сводки. Проверить в радиусе 100 километров, даже если это обычная драка». «Понятно», — кивнул Вестерген. Шевцов взглянул на Дронго. «Думаете, это они?» «Пока не знаю», — в задумчивости проговорил Дронго. «Но похоже, что они. Взяли два автомобиля, хотя явно отправились по одному маршруту. Сидели в самолете порознь, но затем приехали в один отель. Слишком много совпадений». «Боюсь, что мы опоздали. Они, наверное, уже уехали из Амстердама». «Мы их найдем», — заявил Шевцов. «Обязательно найдем». «Посмотрим», — вздохнул Дронго. Перед ним лежали фотографии улизнувшей троицы. Эдгар Вейдеманис, Осип Харченко, Сергей Кокотин. Три фамилии, три человека. Двоим под 30, одному под 50. Фотографии были нечеткие. Копии карточек, вклеенных в паспорт. «Мы сделаем запрос через Интерпол», — сказал Шевцов. «Боюсь, бесполезно», — покачал головой Дронго. «Голландцы наверняка уже делали подобный запрос. Но меня сейчас интересует другое. Интересно, чем занимаются эти трое? Почему они прилетели в Амстердам именно на этом самолете? И как получилось, что они случайно оказались в одном отеле, случайно взяли две машины и вернулись одновременно, а потом вместе покинули отель?» «Проверим», — кивнул Шевцов. «Мы все проверим». Раздался телефонный звонок. Захар взял трубку и протянул ее Дронго. «Ты, как всегда, прав», — раздался в трубке усталый голос Романенко. «Ты оказался прав, заподозрив этих троих. Как ты думаешь, где раньше работал Эдгар Вейдеманис?» «Неужели в ГРУ?» «Почти угадал. В первом главном управлении КГБ СССР. Он подполковник, имеет награды, знает языки. Теперь ты понял, кого послал Кочаевский? Это самый настоящий поводырь. Он приведет своих помощников прямо к Труфилову. Он его обязательно найдет. Правда, в последние годы Вейдеманис отошел от дел. Но сам знаешь, профессионалы такого уровня не остаются без работы». «Мне нужны все его данные», — сказал Дронго. «Абсолютно все, что можно раздобыть». «Понимаю. ФСБ уже готовит для тебя материал. Слава богу, что он не из ГРУ, иначе у нас опять возникли бы проблемы. Генерал Потапов приказал Рогову заниматься только нашими вопросами». «Очень любезно с его стороны», — пробормотал Дронго. «А остальные двое?» «Один из них работал в агентстве Артемьева. Вы четко вышли на след. Жаль, не успели задержать. Их выслал Кочаевский на поиски Труфилова». «Кто именно работал у Артемьева?» «Кокотин. Работал 2 года. А Харченко указан как бизнесмен, руководитель небольшой фирмы. Мы проверили. Такой фирмы не существует. Сейчас все перепроверяем. Думаю, через несколько часов получим результаты». «Рогов отслеживает по материалам ФСБ все возможные связи Труфилова. Может, что-нибудь найдем?» «Спасибо. Мы ждем вашей информации», — напомнил Дронго. Положив трубку, Дронго взглянул на Шевцова. «Это они. Теперь нет никаких сомнений». Шевцов в полголоса выругался, и в этот момент дверь отворилась, и вошел Вестерген с листком бумаги в руке. Всегда немного флегматичный, комиссар сейчас был сильно взволнован. «С вами не отдохнешь», — сказал Вестерген, глядя на Дронго. «Должен признать, ваши методы вызывают восхищение. Вы оказались правы. Вот сообщение из Хайзена. Вчера утром там был убит выстрелом из снайперской винтовки бывший агент советской разведки Крэберс. Он отсидел несколько лет в тюрьме и вышел на свободу. В нашей службе безопасности убеждены, что это месть русской разведки». «Подождите», — перебил Дронго. «Возможно, это совпадение. Чей, вы сказали, он был агент?» «Ваш», — буркнул комиссар. «Креберс был вашим агентом, а потом его арестовали. Он признался во всем и был осужден». «Стоп, стоп. Когда это произошло?» 10 лет назад, в 89-м. Он служил на нашей военно-морской базе. Его приговорили к 8 годам. А через 5 лет выпустили. Жил он один, никого у него не было. Его застрелили из снайперской винтовки вчера утром. Труп нашли только вечером. Да и то случайно. Приехала его сестра на день раньше, чем обещала. «На какую разведку он работал?» — спросил Дронго. «На военную разведку или на КГБ?» «На вашу разведку», — проворчал комиссар. «У нас было 2 разведки. Военная и разведка КГБ. Какое обвинение ему предъявили? Чьим агентом он был?» «Странно», — пробормотал комиссар. «Этого я не знал. Сейчас выясню». Он снова вышел из комнаты. Шевцов, нахмурившись, взглянул на Дронго. «Зачем вам это?» — удивился майор. «Какая разница, на кого именно он работал?» «Очень большая. Если он работал на КГБ, значит, его убрали из Завойдеманиса, чьи секреты он мог еще знать. А если работал на ГРУ, значит, группа Кочаевского получила указание убирать всех, кто мог помочь найти Труфилова». «Понятно», — буркнул Шевцов. «Как трудно с вами работать». В этот момент пришло сообщение из Москвы. Лукин подбежал к факсу. «Здесь данные на Эдгара Вейдеманиса», — сказал он, передавая документы Дронго. Тот принялся читать. «Эдгар Вейдеманис родился в 49-м году в деревне Старые Галки в Сибири. Отец — профессиональный разведчик, работал за рубежом. Мать в настоящее время проживает в Москве, недавно получила российское гражданство. Был женат, разведен, дочь живет с ним в Москве. После 91-го вышел в отставку, работал в частной фирме. Последний год не работал. Операции в Европе. 2-летняя командировка в Африку. Хороший стрелок, имел правительственные награды, в том числе орден Красного Знамени». «Странно», — сказал Дронго. «Странная жизнь у этого отставного подполковника. Родился в Сибири, туда была сослана его семья, отец — профессиональный разведчик, сын пошел по стопам отца, но вышел в отставку. Уехал с женой в Африку, прожил с ней там 2 года, а потом развелся. Мало того, бросил все и переехал в Москву. Уже в 94-м, в самое трудное время. Дочь забрал с собой, а сейчас согласился работать на полковника Кочаевского. И еще, Труфилов и Кочаевский из ГРУ, а Вейдеманис из КГБ. Тогда почему же Кочаевский ему поверил? Почему Кочаевский поверил чужаку? Ведь они никогда с ним прежде не сталкивались. И почему Вейдеманис согласился?» «Деньги большие заплатили, вот и согласился», — с раздражением проговорил Шевцов. «У нас сейчас все покупаются. Не то что подполковника. Генерала купить могут. Пообещали ему 100 тысяч, так он и про КГБ, и про совесть свою забыл». «Вы не поняли меня, майор», — сказал Дронго. «Он может забыть про свою совесть, может забыть про свою прежнюю работу, может оказаться потенциальным предателем. Но подполковник КГБ не может так быстро превратиться в идиота». «Что-то я не очень вас понимаю», — пожал плечами Шевцов. «Вы прекрасно все поняли», — усмехнулся Дронго. «Его, конечно же, могли купить, и я не исключаю такой возможности. Но ему поручили найти Труфилова, и он знает, кого именно должен искать, верно? Более того, бывший разведчик должен понимать, что его едва ли оставят в живых после завершения такой операции. И вот у меня вопрос. Почему он пошел на такой риск? Он ведь обязан понимать, что шансов остаться в живых у него нет, ни единого шанса, его не оставят в покое. Как только найдут Труфилова, уберут и его. И тем не менее, он согласился. Почему? Почему он согласился на роль идеальной мишени?» «Получается, что он смертник или идиот. Вы можете представить, что подполковник КГБ, имеющий немало наград, стал полнейшим идиотом?» «Я не могу». Воцарилась тишина. Подчиненные Шевцова молча переглянулись. Майор же в изумлении уставился на Дронго. Майору нечего было возразить. Дронго тем временем снял телефонную трубку, набрал номер. «Здравствуйте, Всеволод Борисович», — сказал он. «У меня к вам большая просьба. Поручите Гале Сиренко узнать об Эдгаре Вейдеманисе все, что можно. Не по документам, а лично. Пусть побывает у них дома, пусть допросит соседей. У вас есть его московский адрес. И было бы очень неплохо, если бы она побеседовала с его матерью и с дочерью. Я хочу понять психологию этого странного человека. Хочу понять, почему он согласился работать на Кочаевского, хотя прекрасно понимает, что может в итоге поплатиться за это жизнью». «Да, сделаем», — ответил Романенко. «У нас новые сведения о Труфилове. Нам удалось выяснить имя человека, с которым Труфилов контактировал уже после ухода из военной разведки. Можете записать. Это Игорь Семенович Ржевкин. Живет в Антверпене. У него там своя фирма. Вы можете немедленно выехать в Антверпен? Сейчас мы передадим по факсу все данные на него». «Выезжаем немедленно», — выдохнул Дронго. «Спасибо, Всеволод Борисович». В комнате снова появился комиссар Вестерген. Он подошел к Дронго и сказал: «Креббер сработал на военную разведку бывшего СССР. В нашей службе безопасности сообщили, что она раньше называлась...» Он посмотрел на листок бумаги, который держал в руке, и прочел: «ГРУ». «Едем в Антверпен», — заключил Дронго. «К сожалению, я оказался прав. Они убирают всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Труфилову. Надо торопиться. Господин комиссар, вы не знаете, где можно арендовать вертолет или самолет?» «Это так срочно?» — спросил комиссар. «Боюсь, что да. Если я прав, вся эта компания выехала именно в Антверпен. И очень боюсь, что мы можем снова опоздать».